вражде неутомимых, рассказчиков неукротимых, нескладных умников, лукавых простяков, старух зловещих, стариков, дряхлеющих на выдумками, вздором. Безумным вы меня прозлавили всем хором. Вы правы, из огня тут выйдет невредим. Кто с вами день пробыть успеет, подышит воздухом одним, и в нем рассудок уцелеет. Вон из Москвы, сюда я больше не издок. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Карету мне, карету. Уезжает.